А. Субстанциональные отношения. Параграф 150. Необходимое есть в самом себе абсолютное отношение, то есть тот, раскрытый нами в предшествующих параграфах, процесс, в котором отношение также снимает себя и переводит в абсолютное тождество. В своей непосредственной форме оно есть отношение субстанциональности и акцидентальности. Абсолютное тождество этого отношения с собой есть субстанция, как таковая, которая как необходимость есть отрицательность этой формы внутреннего существования и, следовательно, полагает себя как действительность. Однако она точно так же есть отрицательность того внешнего существования, согласно которому действительность, как непосредственная, есть лишь нечто акцидентальное, благодаря одной лишь возможности, переходящей в некоторую другую действительность. Этот переход есть субстанциональное тождество как деятельность формы. Параграфы 148-149.